Дневник Сары Бергман. 2 ноября 1925 года. Никогда в жизни мне не было так страшно. Этот страх совсем не похож на тот, который я испытывала перед очередной взбучкой от девчонок. Я бы даже не поверила, что так бывает, если бы все это не приключилось со мной. Небеса прокляли этот день. С самой ночи хлещет ледяной дождь, а ветер швыряет его в стекла. И от этого особняк пансиона уже не кажется неприступным. Он пустой и хрупкий, как яичная скорлупка. Я буду рада покинуть ее навсегда. Из окна видно, что снова приехала машина пана следователя, и следом еще одна, только большая, с тяжелым квадратным задом, такая коробка на колесах. Мы с другими девочками наблюдали из окна танцевального класса, откуда видно всю террасу и подъездную дорожку. Сначала ничего не происходило, а потом на террасу вынесли носилки, накрытые бурой простыней. Я не сразу сообразила, что простыня когда-то была белая, а потом пропиталась кровью. Как же много должно быть этой крови? Следом еще одни носилки, тоже пятнистые, белые с бурым, а потом еще чисто белые. Фигура на последних носилках была худая и длинная, а мужские ноги в строгих ботинках упирались в поясницу человека, который их нес. Дождь быстро промочил ткань, и она облепила фигуру, как свечной воск. Я совершенно не понимала, что все может кончиться вот так. Я отправилась в библиотеку, потому что знала, она наверняка там. Магда вообще много занималась, и ее ставили в пример всем девочкам пансиона. Магда взяла записку, покивала, задала мне пару вопросов и даже дала новое поручение. Она попросила отнести ее конспекты и учебник по истории в дартуар. Я была просто счастлива. Я донесла бумаги до ее комнаты и даже зашла уже внутрь. Как меня вдруг одолело любопытство. Что может быть в конспектах выпускницы, особенно отличницы? Ну и на почерк хотелось посмотреть. Тогда я заглянула в ее записи, а там... Даже не знаю, как это описать. Это как когда малыш лет 3 изображает, будто пишет. На целых 10 листах плотной чистовой бумаги были не конспекты, там были детские каракули, совсем бессмысленные. Меня бросило в холод, и я зачем-то побежала вниз. Мне в ту секунду казалось, что я должна догнать Магду и сказать, что с ее конспектами что-то стряслось. Я застала ее внизу у полки с калошами. Она застегивала пальто и казалась совершенно нормальной. Но когда я ее окликнула, она подняла на меня глаза, и я не смогла выдавить больше ни слова. Что за страшные глаза? Сплошь черные, будто зрачок выпил весь цвет. И матовые, неживые. Я поняла, не стоит ни о чем спрашивать. Я убежала. Старшеклассницы не вернулись к первому звонку, и все начали их искать. Потом... Кто-то шепнул мне, что 2 девочек нашли на улице, мертвых, в крови. Если бы я окликнула Магду, если бы я хоть кого-то предупредила, что ей нехорошо, тогда выходит, что во всем виновата я? Не могу поверить, что все это натворила она. Магда очень добрая. Если бы она мне не помогала, я и не знаю, что бы со мной стало. Весь этот ужас просто не умещается у меня в голове. Пока ее вели к машине, Магда вырывалась и кричала, упиралась босыми ногами в каменные ступени и закатывала глаза. До меня доносились ужасные ругательства и проклятия, которыми она оглашала небо. Кажется, меня сильно трясло. Но чьи-то мягкие теплые руки легли мне на уши и приглушили эту адскую какофонию. Я вздрогнула, обернулась и сразу почувствовала себя немного лучше. Пани Новак, которую все называют душечкой, улыбалась мне грустно и нежно, почти как мама. Она взяла меня за руку и отвела в столовую, где угостила какао. Выслушала все мои печали, от Магдиного безумия и до проблем с одноклассницами. Она задавала вопросы, будто ей не все равно, и на сердце стало легче. Душечка сказала, что у меня все будет отлично. Иначе даже быть не может. Призналась, что она из одного со мной города. И обещала помочь освоиться в новой школе рядом с домом. Возможно, она даже устроится туда учительницей. Ей ведь нужно где-то работать. Пани Новак была такой доброй и внимательной, что мне захотелось доверить ей всю душу без остатка. Пусть так оно и будет.